Бертильон и Бертильонаж. Система Бертильона стала известна практически одновременно с выходом в свет первых рассказов о Шерлоке Холмсе. Как пишет Торвальд в «Веке криминалистики», в 1879 году Альфонс Бертильон, 26-летний письмоводитель первого отделения полицейской префектуры Парижа, вывел криминалистику из тупика, в который она к тому времени зашла. Сына уважаемого врача, статистика и вице-президента Парижского антропологического общества доктора Луи Адольфа Бертильона и внука естествоиспытателя и математика Ахилла Гияра трижды исключали из лучших школ Франции за неуспеваемость и из ряда вон выходящее поведение. А из банка, куда его приняли учеником, он был уволен уже через несколько недель. И в Англии, будучи домашним учителем, он тоже никому не пришелся по душе. Худой, больной, бледный, невыразительный, дурного нрава. Такими характеристиками награждали его знакомые. Только благодаря связям отца молодого Бертильона приняли помощником письмоводителя в префектуру полиции. Французской уголовной полиции было уже 70 лет, и существовавшая система описания и идентификации преступников к тому времени совершенно изжила себя. Постепенно росло количество населения, увеличивались объемы промышленного производства, повышался культурный и интеллектуальный уровень людей. Все это сказывалось и на преступности, которая также разрасталась и становилась умнее. Трудно представить, как без научных методов можно было бороться с преступностью, когда, к примеру, любому правонарушителю так легко удавалось скрывать свою личность. В картотеке преступников описание типа «рост высокий, низкий, средний, лицо обычное, без особых примет» были определениями, подходящими для тысяч людей. Все существовавшие до сих пор описания внешности человека были поверхностны и бесконтрольны. Такая идентификация по внешнему виду являлась неполной и была чревата грубыми ошибками. Также обманчивы были все виды фотографий, к тому же систематизировать их практически не представлялось возможным. Тщательный обмер преступников – по мысли Бертильона, должен был обеспечить абсолютную надежность и исключить возможность обманов и ошибок. Бертильон придумал систематизацию карточек с данными измерения преступников, позволяющую за несколько минут выяснить, имеются ли уже в картотеке данные на любого вновь арестованного. Бертильон пришел к выводу, что для сочетания 14 единиц измерения – рост, длина верхней части туловища, окружность и длина головы, длина ступней, рук, пальцев и ушей и так далее, взрослого человека, шанс совпадения равен 1 к 300 миллионам. Если производить тщательный обмер каждого преступника и аккуратно заносить результаты в личные карточки, станет возможна безошибочная идентификация. Понадобилось несколько лет, чтобы Бертильону представился шанс доказать правильность своей системы на практике. 21 февраля 1883 года парижские газеты опубликовали первые сообщения об опознании преступника и о новой системе идентификации Бертильона. Постепенно успехи в опознании преступников сделали имя Бертильона известным. Заголовки крупных парижских газет гласили: «Молодой французский ученый революционизировал идентификацию преступников». «Французская полиция снова во главе мирового прогресса». «Гениальный измерительный метод доктора Бертильона». Парижские журналисты придумали новое слово, быстро вошедшее во французский, а затем и во многие иностранные языки – «бертильонаж». В Англии ситуация с идентификацией преступников тоже обстояла не лучшим образом. Описания внешности были весьма поверхностными и неточными, как в свое время и во Франции. Особые приметы редко фиксировались, а если и упоминались, то примерно так. Татуировка на левом безымянном пальце. Это была примета, которая во времена моды на татуировки могла относиться к сотням подозреваемых. Альбомы со снимками преступников в Скотланд-Ярде содержали около 115 тысяч фотографий. Многое предпринималось для того, чтобы навести порядок, но хаос здесь был так же велик, как некогда в Париже. Сотрудники отдела наблюдения за преступниками нередко целыми днями рылись в картотеке только для того, чтобы найти снимок всего одного правонарушителя. Речь шла о бесцельной трате сил и времени. Не лучше обстояли дела и с процедурой идентификации в тюрьмах. Трижды в неделю встречались 30 сотрудников в тюрьме Холлоуэй для опознания знакомых им по фотографиям лиц преступников. Все было как 50 лет тому назад, когда каждому сыщику-новичку твердили «учись узнавать мошенника». За одно посещение тюрьмы 30 сотрудников идентифицировали в лучшем случае 4 преступников. А на каждую такую идентификацию уходило 90 рабочих часов, причем эти опознания часто впоследствии оказывались ошибочными. В 1893 году 2 высокопоставленных чиновника из Министерства внутренних дел, сэр Чарльз Рассел и сэр Ричард Уэбстер, отправлявшиеся с политической миссией в Париж, посетили Бертильона. Тот радушно принял их в своих владениях, и они вернулись на родину в восторге от всего увиденного. Уэбстер потом заявил, что ему довелось видеть лучшую из систем идентификации, какую только можно себе представить. Рассел и Уэбстер уговаривали исполняющего обязанности министра внутренних дел Герберта Асквита ввести в Англии бертильонаж. Асквит готов был уже согласиться. Но тут произошло отклонение стрелки истории. Один из членов королевского общества вручил Асквиту книгу Фрэнсиса Гальтона об отпечатках пальцев. Асквит нашел время ознакомиться с ней и отложил введение бертильонажа. Вместо этого он решил назначить комиссию для ознакомления как с бертильонажем, так и с системой отпечатков пальцев. Комиссии предстояло решить, какая из этих систем больше подходит для Англии. Сомнение в бертильонаже вызывало только одно. Бертильону не удалось убедить практичных англичан, что его метод действительно прост. Их страшила не только необходимость тщательности в обмеривании, но и вероятность ошибок, которые обязательно возникнут, как только измерения будут проводиться вне контроля такого педантичного и компетентного наставника, каким был Бертильон. Система описания внешности преступников методом словесного портрета почти не произвела впечатления на англичан. Они считали, что ее конструкция слишком сложна для рядового полицейского. Вскоре комиссия в обширном документе представила министру внутренних дел свои рекомендации, которые содержали изложение противоречий во мнениях членов комиссии, решивших искать выход в компромиссе. Он состоял в том, чтобы ввести в Скотланд-Ярде метод измерения, но в форме, устраняющей сложности бертильонажа. Следовало бы, рекомендовал документ, регистрировать 5 из 11 предлагаемых Бертильоном единиц измерения, а от словесного портрета отказаться вовсе. Вместо него, по мнению комиссии, на каждую карточку следует наносить отпечатки 10 пальцев заключенного. Регистрацию карточек надо проводить по метрическим величинам, поскольку классификация по отпечаткам пальцев пока невозможна. Пока в Лондоне искали решение, Париж превратился в Мекку европейских полицейских управлений. Система Бертильона победным маршем двинулась по континентальной Европе. Шефы европейских полицейских служб, отправляясь к Бертильону, полностью сознавали все несовершенство своих систем идентификации, а о существовании дактилоскопии вообще не имели никакого понятия. В 1896 году доктор Штокис и доктор де Лавелье первыми создали в Бельгии частные службы идентификации, работавшие по принципу бертильонажа. Испания в своих тюрьмах создала антропологические кабинеты. В Италии первый кабинет, где производились подобные измерения, открыл при полиции Неаполя профессор Ди Блазио. Профессор Оттоленги, судебный медик в Сиене, ставший вскоре ведущим криминалистом Италии, начал преподавать методику Бертильона. Он стал настолько страстным поклонником словесного портрета, что расширил метод, предложенный Бертильоном, и начал регистрировать произвольные и непроизвольные виды движений заключенных, а также психические приметы, такие, к примеру, как способность к запоминанию. Затем бертильонаж ввели в Португалии, Дании и Голландии. Прошел год, и, как говорили в Париже, приобщилась к бертильонажу и Австрия, важнейшая часть придунайской монархии. Достижения бертильонажа, особенно если сравнивать их с состоянием дел в сфере идентификации в прошлом, отрицать было невозможно. Однако со временем стали обнаруживаться ошибки при обмеривании преступников. Возникли непреодолимые трудности с обучением полицейских и тюремной администрации. Их необходимо было научить измерять заключенных так, чтобы на эти измерения можно было положиться. К тому же заполнение одной карточки занимало почти час. Измерения для страховки повторяли трижды. Максимальный допуск колебался в пределах 2 мм. Но данные измерений отдельных людей часто отличались именно этими 2 мм. И чтобы не проглядеть эти миллиметры, приходилось, отыскивая нужную карточку, просматривать множество картотечных ящиков, на что тоже уходило не менее часа.